Спустилась ночь, темная, как в жерле пушки или в бочонке со смолой. Ночь без луны и без звезд. Среди волн появлялись по временам какие-то слабые вспышки, но это обычно в теплых морях. В капитанской каюте пробило 11, и я уже с час как заступил на вахту, когда рулевой, который все время к чему-то прислушивался, встревоженно повернулся ко мне. «Катрам, послушай-ка внимательно». Я содрогнулся, почувствовав что-то зловещее, и напряг слух. И я отчетливо услышал три сильных удара под килем нашего судна. Три удара, отдавшихся в трюме. Казалось, кто-то нанес эти удары по килю огромным молотом, и от страха, может быть, но я увидел, как корабль слегка подпрыгнул три раза и снова погрузился, подняв вокруг себя большую волну. «Неужели мы что-то задели?» — спросил я вполголоса. «Это невозможно», — ответил мне рулевой. «Мы еще далеко от индийских берегов, а в Бенгальском заливе нет отмелей. Может, это негры решили попугать нас? Иди взгляни, спят ли они». Я набрался храбрости и спустился в трюм, где негры лежали в повалку, забывшись в глубоком сне. Я снова поднялся на палубу, и в то время, как преодолевал две последние ступеньки, снова услышал три глухие удара, подобные первым, доносившимся из трюмной глубины. Это заставило меня задуматься. Или судно касалось какой-то отмели, или сбывалось зловещее предсказание старого матроса. Если так, нас могла ожидать катастрофа. Я сообщил рулевому о том, что видел и слышал. Он побледнел, как мертвец, и перекрестился. — Ты видел какой-нибудь огонь на море? — пролепетал он. Я огляделся во все стороны, но везде было темно. Даже те таинственные вспышки, которые недавно пробегали по волнам, даже и они исчезли. Протекли еще два часа, полные тревоги для нас, но таинственные шумы не повторялись. Однако корабль скрипел сильнее, чем раньше, и до нас доносилось что-то вроде журчания, как от бегущей воды. Мы решили, что это волна, которая разбивается о нос корабля. И вдруг снова прозвучали три прежних удара, но на этот раз они были такие мощные, что все вахтенные услышали их. Не могу описать ужас, который овладел всеми нами в этот страшный момент. Если бы перед носом корабля появилось морское чудовище, мы не испугались бы так сильно. Но эта необъяснимая тайна заставляла стынуть кровь в наших жилах. Неожиданно громкий возглас раздался на носу, крик ужаса и отчаяния. Я быстро взглянул туда. На темной линии горизонта сверкало большое пламя, необычайно яркое. Оно освещало все море вокруг. Это было какое-то мистическое пламя, совершенно неподвижное, спокойное, которое в середине образовало три острых конца. Мы погибли. Сбывалось зловещее предсказание старого матроса. Замирая от страха, мы все собрались на носу и молча смотрели на тот свет. Необъяснимая сила пригвоздила нас к палубе. Мы чувствовали себя завороженными этим странным пламенем, которое ярко освещало горизонт.